Глава 12. Не так-то просто остановить зачарованную пулю, выпущенную из хорошего пистолета, да еще и в упор. Но я справился, и тут же, прыгнув вперед, со всей дури зарядил кулаком в бородатый подбородок. Дури оказалось порядочно. Мало того, что я уже с месяц принимал волшебные пилюли, отчего моя мощь и скорость существенно выросли, так еще с той секунды, как агрессивные османы вошли в таверну, я только и делал, что вливал магию в усиление тела. В общем, удар получился что надо, и противник, пролетев 3 метра, рухнул спиной на соседний столик. К слову, едва грянул выстрел, все другие посетители, как по команде, вскочили и сейчас находились на полпути к двери. Спутники, покусившегося на святое, то есть на мою жизнь бандита, похоже, тоже не ожидали столь быстрого развития событий, и выстрелить успел только один из них. Разумеется, тоже безрезультатно. А через мгновение его пистолет улетел в одну сторону, а он сам в другую. Да, топор хоть и стал толще, но силы у него не убавилось. Свят, до этого сидящий спиной к пришедшей группе, просто прыгнул назад и ударом затылка в подбородок вырубил одного из противника и тут же смачно приложился локтем в зубы другого. А вот рыбак не стал мелочиться. Еще сидя, он скинул руку, и мощный воздушный удар обрушился на последнюю пару, так и не успевших сообразить, что происходит осман. Они тут же пролетели несколько метров и упали на пол. В руке же савинец уже держал пистолет. «Убери пока», — жестом остановил я ретивого союзника. «Они хотели тебя убить», — он удивленно повернул ко мне голову. «Они просто обознались и хотели убить какого-то Сахима». «А вот я согласен с Махмудом», — так звали рыбака. Сказав это, Свят сделал несколько шагов и ударил ногой в челюсть одного из начавших подниматься бандитов. «Спокойнее». Я еще раз сделал внушение разошедшимся друзьям и переключился на жучков. «Эй, а где все?» Моему огромному удивлению, в той таверне, где до этого находилась наша основная тройка, сейчас никого из ребят не было. А ведь ровно в ту секунду, когда гаденыш нажимал на спуск, Феникс зарядил локтем в нос ближайшему к нему бородачу, и одновременно с ним Костя опустил кувшин на голову другому. И где они все теперь? Куда так быстро подевались? — Какого хрена? — простонал стрелявший в меня и зашевелился на полу. Я быстро подскочил к нему и перевернул на спину. — Слышь, ты урод! — рыкнул я. — Тебе же сказали, что ты ошибся. Я не Сахим, а Карим. Если бы я был он, то сейчас бы снимал с твоего трупа шмотки. Скажи своим придуркам, чтобы они не дергались. Я встал, сделал несколько шагов назад и только тут обратил внимание на тот погром, что мы устроили. Благо столов и стульев, чтобы их сломать, здесь не было. А вот от посуды, особенно после воздушного удара рыбака, мало что осталось. Да и от высыпавшихся из кальянов углей шел дым, и пара подушек начали тлеть. Двое официантов и толстяк в белом испуганно скучковались за стойкой, хотя, может, и не так испуганно, как показалось на первый взгляд. Двое сжимали в руках большие кухонные ножи, а третий — швабру. — Спокойно. Это недоразумение, — я поднял ладонь. — Вот эти ребята сейчас оклемаются и полностью возместят вам причиненный ущерб. — Но вообще-то это вы сделали, и значит... — начал было мужик в белом, но не договорил. Входная дверь уже опустевшей таверны вдруг распахнулась, и в нее влетело еще 6 бородатых мужиков. Судя по тому, что у первого из них из носа обильно лилась кровь, это были те самые, с которыми начал разборки Феникс. Подтверждая мои предположения, наша тройка тоже ворвалась следом. «У них там была тестовая драка», — подсказал Гензо. «Но бородатые через рацию в кармане оставались на связи с этой группой, и как только грянул выстрел, тут же рванули сюда». «Сахим, сволочь!» Кровавый нос оценил обстановку и вскинул пистолет. Следом за ним это же сделали и остальные его бойцы. «Да я не Сахим!» — крикнул я и ткнул пальцем стрелявшего в меня бородача. «Вон спроси этого сына Ишака. Если бы я был Сахимом, то давным-давно бы завалил и его, и всех остальных. Да и вряд ли этот ваш Сахим такой идиот, чтобы припереться туда, где ему настолько не рады». Я видел, как Феникс, стоящий за спиной бандитов, немного приподнял бровь и показал глазами на ближайшего к нему здоровяка. «Мол, нападать? «Никому ничего не делать», — отдал я мысленный приказ. И Гензо тут же нашептал его на уши остальным. «Давайте, посмотрите внимательнее. Неужели я так похож?» Видя сомнения оппонентов, продолжил давить я. «И сразу предупреждаю, если кто-то выстрелит, второй раз я этого не спущу. И вы здесь все поляжете». «Сними рубашку», — кряхтя поднимаясь с пола, буркнул стрелявший в меня османец. «У Сахима там тату». «Вот это уже другое дело». Я скорчил максимально злое выражение лица. «Так, убрали все пальцы со спусковых крючков, а я сейчас медленно расстегну рубашку и сниму ее». В тот момент, когда головорез сказал про тату, я вспомнил мужика, с которого снимал копию. И да, у него действительно и грудь, и живот были исписаны замысловатыми знаками. Похоже, к этому моменту, когда очередь дошла до моей внешности, я уже устал заниматься преображениями и схалтурил, изменил только прическу, немного нос и надул щеки. Этого оказалось недостаточно, и вдобавок ко всему данного персонажа здесь очень хорошо знали. Не делая резких движений, я расстегнул пуговицы и сначала раздвинул рубашку, а потом и полностью ее снял. — Ты не Сахим, — удивленно пробормотал, наконец, поднявшийся на ноги нападавший. — Ты бы не успел за день свести татуировки. — А я тебе, придурок, о чем говорю, — зло бросил я. — А ты меня, сука, чуть не убил. — Ты как со мной разговариваешь, ублюдок? Рука бандита дернулась к поясу, но пистолета там не оказалось. «Ты что, совсем, что ли, охренел?» Я сделал шаг к нему и ткнул пальцем в наглую харь. «Ты мне в лоб выстрелил. И это я тебе, сын Ишака, так и быть, прощаю. Но ты должен заплатить вместо нас за вход в город и компенсировать все убытки этим господам». Я кивнул за все еще стоящую за стойкой тройку работников. «Да ты знаешь, кто я!» Вообще не учащийся на своих ошибках или почувствовавший поддержку подкрепления бандит, сделал два быстрых шага, и его лицо оказалось в 20 сантиметрах от моего. Признаться, я с большим трудом сдержал желание еще раз зарядить ему в подбородок. «Салем, назад!» — выкрикнул разбитый нос. И судя по тому, что мой оппонент его мгновенно послушал, именно он был здесь главным. «Я оплачу все расходы, а также и в счет компенсации вы можете есть и пить здесь сегодня за мой счет». Он достал увесистый мешочек, судя по всему, с малыми жемчужинами, и бросил его мужику в белом. «И вот этих ребят тоже пивом напои», — продолжил разбитый нос, указывая на тройку Феникса, после чего снова повернулся ко мне. «Как вы сказали, вас зовут, уважаемый?» «Керим», — расправив плечи, ответил я. «Уважаемый Керим, еще раз прошу прощения за это недоразумение. Как вы уже поняли, этот сын Ишака Сахим нас всех здесь здорово достал. Кушайте и пейте в свое удовольствие. И если вас не затруднит, подождите 10 минут. Возможно, у меня будет к вам очень интересное предложение». Я сделал вид, что задумался, после чего кивнул и, вернувшись на свое место, сел на подушку. «Кстати, может, они для этого и сидят все на полу, чтобы в случае больших потасовок каждый раз новую мебель не покупать». Разбитый нос что-то шепнул одному из своих бойцов. Тот тут же подбежал к мужику в белом и стал что-то ему внушать. Скорее всего, объяснять, что тот ничего не видел и не слышал. А еще через полминуты в таверне остались только наши две группы. И, да нельзя, офигевший персонал. «Да, пожалуй, хорошо, что я не завалил напавшего на меня козла. Возможно, из всей этой неожиданной ситуации можно выжать выгоду». Рыбак медленно осмотрел поле боя, удовлетворенно кивнул и тоже вернулся на свое место. «Повторите весь наш заказ», — кивнул он официанту. «Те ребята платят». Я сделал вид, что обдумываю произошедшее, а сам внимательно следил за происходящим снаружи. Основная часть бандитов осталась недалеко от входа в таверну, а разбитый нос втиснулся в щель между каменными стенами и, поставив вокруг себя звукоизолированное поле, включил рацию. Я ждал подобного маневра, и мой жучок заранее залетел внутрь защитной сферы. — Мухаммед, это Кемаль, — произнес он в микрофон. — Что там у тебя? — недовольно отозвался собеседник. «Новичков начали проверять, но тут случилась интересная вещь», — затараторил разбитый нос. «Салим встретил Сахима. Вернее, он так думал. Но оказалось, что это другой мужик, но очень сильно похож на Сахима. Прям как брат-близнец, даже голос один в один». «Твою мать, точно, я же и голосовые связки тогда скопировал. В следующий раз к вопросу маскировки надо подходить более тщательно. Мне явно не хватает опыта». «Но татухи нет, и прическа другая», — продолжал доклад Кемаль. «И говорит он немного не так, как Сахим. Скорее всего, он откуда-то с западной границы». «И зачем ты мне все это говоришь?» — раздраженно спросил главарь. «Я говорю, Мухаммед, ты просто его не видел. Он прямо очень похож. И я тут подумал, а что, если его использовать для того, чтобы пробраться на базу к Хусейну?» «К Хусейну?» — тон невидимого собеседника изменился. «А что это за человек?» «Не знаю, скорее всего, контрабандист. У него в группе еще трое, и отряд Салима они раскидали в полтычка». «Ясно». Повисла пауза и длилась она не меньше минуты. «Мухаммед, ты здесь?» — не выдержал Кемаль. «Здесь, здесь. Да, поговори с ним и предложи ему денег за то, что он отрубит систему охраны». «Сколько?» «Он меня не слышит, надеюсь?» «Конечно нет. Предлагай любую сумму, все равно отдавать не придется. Но торгуйся, чтобы все выглядело естественно». «Я понял». «И новичков, даже если они щенки, бери. Если эта затея с Хусейном выгорит, нам нужно будет кого-то бросить первыми в бой». «Понял». Кемаль вырубил рацию и, выбравшись из-за кутка, побежал в сторону таверны. Все услышанное вместе со своими комментариями и командами я тут же через Гинзо передавал остальным. Тем временем официант снова принес и нам, и группе Феникса, расположившейся недалеко от входа, раку и пиво. А вот второй порции еды мы не дождались. Дверь таверны распахнулась, и на пороге появился Кемаль. «Вами займется Салим», — кинул он Фениксу. «Он ждет снаружи». Убедившись, что его услышали, разбитый нос закрыл за моими ребятами дверь на засов и зашагал к нашему столику. «Мне нужно поговорить с вами наедине», — обратился он ко мне. «Это моя команда», — я обвел рукой троих соратников. «Я им полностью доверяю, и все решения мы принимаем совместно». Сказанное явно не понравилось Осману, но после короткого колебания он взял одну из валяющихся среди битой посуды красных подушек и уселся возле нашего столика. Рядом с ним тут же появился, видимо, знавший его вкусы официант. Кемаль взял у него кружку с пивом и сразу же поставил вокруг нас звукоизолирующее поле. «Еще раз приношу извинения за все это», — обвел он рукой разгромленную таверну. «Извинения принимаются», — кивнул я. «Но давайте перейдем к делу. На самом деле мы уже собрались уходить». «Да, я тоже за деловой подход», — кивнул Кемаль и сделал глоток пива. «Мы предлагаем вам хорошо заработать, точнее тебе». «Я и так хорошо зарабатываю», — покачал головой я. «А сердце мне подсказывает, что дело будет не самое простое». «Не самое», — не стал спорить бандит и еще раз оглянулся. «Но я смотрю, ты парень не из робких». «Не из робких», — кивнул я. «А чем занимаешься, если не секрет?» «Секрет». «Понятно». Несмотря на то, что не получил ответа, собеседник выглядел довольным. «В общем, задача не самая простая, но и не такая уж и сложная. Нужно будет прикинуться тем человеком, за которого мы тебя приняли, проникнуть в один защищенный дом и снять защиту с окружающих его стен». «То, что ты описываешь, больше похоже на крепость», — прищурился я. «Да, это место можно и так назвать». Вынужден отказаться, развел руками я. «Там дел с твоими способностями на 3 минуты». Я почувствовал, как собеседник, пусть не очень умело, но начинает использовать магию контроля. «За эти 3 минуты ты получишь 5 миллионов лир». 5 миллионов. Пропуск в город и ужин на каждого стоит примерно 2000. То есть получается, что эта сумма не маленькая, но и прям огромной ее тоже не назовешь. В целом логично, скажи он сразу 100 миллионов, нормальный человек или не поверил бы, или бы посчитал, что его ждет опасное дело. Это всего лишь 1 250 000 на каждого. Я обвел глазами своих спутников. Мы платим тебе одному. Нет, отрезал я. После этого мне придется менять внешность, и это приведет к проблемам в моем бизнесе и большим финансовым потерям, в том числе и у моих ребят. Как я уже сказал, мы одна команда, и за 1 250 000 на каждого я такое делать не буду. — А за сколько будешь? — уловил основной суть Кемаль. Я переглянулся с друзьями, и Свят вроде как незаметно для собеседника показал мне 3 пальца. — 20 000 000, — озвучил цену я. Свят посмотрел на свои 3 пальца, а потом пожал плечами. — Это слишком много за такую работу, — покачал головой Кемаль. Хотя я отлично чувствовал, что он рад начавшемуся торгу. Пока мы торговались, Гензо в другое ухо надиктовывал мне данные, полученные за те почти 40 часов, что мы провели здесь. Крепость, в которую мне предлагалось проникнуть, располагалась на полдороге между Трабзоном и Орду, и из нее регулярно совершались нападения на идущие через горы нелегальные караваны. Мирные, движущиеся по берегу, Хусейн не трогал, но не потому, что был очень добрым парнем, а потому, что за это можно было получить ответку от властей. Так вот, своей деятельностью хозяин крепости здорово мешал Мухаммеду, с которым так и не сумел договориться после смерти предыдущего, контролировавшего Орду бандита. А вообще, Хусейн тоже был тем еще козлом. И если сначала я торговался просто потому, что это было естественным поведением, то, чем дольше Гензо мне рассказывал про мою потенциальную цель, тем больше я понимал, что с этим хмырем мне все равно, рано или поздно, придется разбираться, даже когда Орду станет моим. Так почему бы не сделать это сразу, раз так карты легли? На самом деле я долго думал над тем, как лучше осуществить внедрение. С одной стороны, схема уже была отработана на Универсале и Золоторецком. С другой, тогда же всплыли и многочисленные нюансы. Такой подход являлся рабочим, только если одновременно шла какая-то движуха, на которую можно было списать все нелогичные поступки и странные слова, которые всегда проскакивают во время разговоров с незнакомыми людьми, когда ты выдаешь себя за кого-то другого. Мы же планировали сесть здесь надолго. И если просто взять и с наскока заменить 20 лидеров группировки на непонимающих специфику 20 других, то остальные 3000 очень скоро поймут, что что-то не так. Втрое нам помогали данные, полученные Кристиной и Ольгой. Да и в целом информации об универсале и Золоторезком было намного больше. Здесь же мы вошли на полностью неизвестную территорию. И следовало действовать осторожнее. Именно поэтому мы сначала решили внедрить Феникса, Костю и Пашу, чтобы они присмотрелись получше к взаимодействиям людей, их манерам, а также более точно поняли иерархию. Сейчас же из-за ошибки с выбором облика мне подворачивалась дополнительная возможность посмотреть на лидеров клана Мухаммеда поближе, пообщаться с ними и дать ребятам Феникса время на адаптацию и наблюдение. Как ни крути, ставки очень высоки. Совсем недавно теоретическая идея о том, что в Османской империи можно поживиться жемчужинами, вовсю реализовалась, и я уже отлично понимал, как эти самые жемчужины в промышленных масштабах можно здесь заработать. Главное не торопиться и все сделать красиво. — И когда вы все это планируете? — я посмотрел на Кемаля. — Этой ночью мы уже не успеем. Белые зубы блеснули в черной бороде. Как насчет следующей? — Согласен на 12 000 000, — кивнул я. — Но только 3 000 000 вперед. — Это слишком большие деньги для предоплаты, — вскинул брови бандит. — У меня одна единственная жизнь, — развел руками я. И рисковать ей под слово даже такого уважаемого человека я не буду. Для вашего спокойствия мы готовы поселиться прямо в городе, а вы можете приставить к нам охрану. Вот над этими словами собеседник думал дольше всего, потому что одно дело обещать миллионы, а совсем другое — их выдать. Мы согласны. Бандит посмотрел на уже давно ожидающего у стойки с блюдами официанта. Заканчивайте ужин, а потом мои ребята отведут вас в лучшую гостиницу города. Завтра днем я приду, и мы обсудим детали. — Договорились, — кивнул я, а когда Кемаль ушел, сакцентировал внимание на группе Феникса. Ребят отвели в ту же таверну, что и раньше, только теперь не в обеденный зал, а в подвал. И там, стрелявший в меня Салем, активно рекламировал непыльную работенку. — Так что, как вы видите, работа непыльная и деньги легкие, — заканчивал речь сидящий на деревянном ящике Салем. Нас здесь все боятся, и вам надо просто соответствовать, и, если что, ставить на место взорвавшихся уродов. Если надо, с применением магии и оружия. Звучит и правда, несложно, — ухмыльнулся Феникс. — Я и говорю, — хохотнул вербовщик. — Но чтобы вас правильно использовать, нам нужно понять, на что вы способны. Ведь оплата на каждой должности разная. И одно дело забирать наши деньги с рыбаков, и другое — с вооруженного каравана, идущего через горы. Да мы уже начали было показывать свои способности твоему другу Кемалю. Феникс беззаботно пожал плечами, но он убежал. — Сейчас у нас есть время продолжить испытание. Салем хлопнул в ладоши, и во внезапно распахнувшуюся дверь ввалились шестеро бойцов. Без какого-либо предупреждения ближайший из них взмахнул дубинкой и бросился на стоящего рядом Костю. Это был неправильный выбор. Ликвидатор поднырнул под руку и усиленным магией ударом отбросил нападающего на стену. — Я не участвую в испытании! — заорал Салем, когда увидел, что к нему повернулся Паша. — Теперь участвуешь! — оскалился здоровяк и влепил ему кулаком в нос.